знаете всей глубины моего падения. Я мечтал о сельском доме, о детях, о Лизе, о работе. Я говорил бы детям: помни всегда, что в твоих жилах святая кровь русских князей. Но не стыдись того, что твой отец пахал землю. Он это делал по-княжески. О, тут помогла бы Лиза. Как мы мечтали об этом с ней. Но что же мешает теперь? Вы не знаете, Аркадий Макарыч. Я не выдержал перед наследством. Я думал, в то же самое время думал о возможности светского, богатого брака на Анне Андреевне Версиловой, другой сестре вашей. Точно как шары, без цели, без упора. Более того. Хотя куда уж более. Я последний князь Сокольский. Уголовный преступник. Я участвовал в подделке фальшивых акций. Как? Года полтора назад в Париже. Мне не достало денег. Но, разумеется, подвернулся этот Стебельков. Помните Стебелькова? Проныру ростовщика. Гадость Стебельков. Он попросил добыть ему гравера, литографа, артиста. И небрезгливо. Я дал ему записочку к такому. Я знал, зачем. Да мне весело было. Я у Стебелькова много денег перебрал. Они фальшивые акции стали делать. Эти акции теперь в ходу? Да уж попадаться начали. Не донесут они, князь. Коли донесут на себя, донесут. Жить в страхе. Лгать России. Лгать детям. Лгать Лизе, лгать своей совести. Стебельков просит за ту записку мою 10 000 тотчас. Сызнова документ. Шары и документы. Аркадий Макарыч, едем к Зерщикову. Попытайтесь счастье. 10 000 отыграть. На Зеро. Едем. Едем, князь. Вдруг Зеро доберутся. А подлость? А низость поступка? Это что, рулетка-то? Пусть. Ставьте на Зеро. На Зеро, князь. Ноль не приметен. Ноль-то нас всех и выручит. Колесилы хватит. Ставки сделаны, господа. Зеро. Князь, получите. Я говорил, не в низости дело, а как колесо пойдет. Вот что важно, 140 луидоров. Я так полуимпериалы зову. Штаб-ротмистр. Что случилось? Афердов вор. Он мою 100-рублевую взял. Не понял. Предоставить не рекомендованных. Да кто он такой? Что долгорукий такой? Не понял. Долгорукий? Обыщите. Афердова, обыщите. И однако же, в банке денег нет. Они возле вас лежали, юноша. 400 рублей. Князь Сергей, они меня обокрали, меня же вором считают. Я ни за кого не отвечаю. Хорошо, что князь! Что вы, князь? Я не дам себя опыскивать. Не позволю! Рулетка запрещена полицией сегодня же, донесу на вас за всех! День закончился катастрофой. Я бежал сквозь метель по темному Петербургу, но не домой. Домой нельзя. В доме живут, а жить разве мыслимо теперь? Версилов первый поверит, что я украл. Что это? За Конногвардейским бульваром задний двор дрова сложены. Я на штабель в потьмах налетел. Выгнали, обыскали, вором ославили меня. Вот и вся честь ваша. А коли это штабель поджечь, за бульваром Конногвардейским, за вашими ампирами, анерами сперва дымком потянет, а там и полыхнет. Вы не спохватитесь, а? Как полыхнет на морозе береста, да ночью-то? Весь Петербург займется, грошок или займется, вот и месть моя. Только на забор лезть, как над Петербургом невозмутимым с заднего двора полыхнет. Обидели, обидели, унизили меня. Я оборвался, полетел вниз, стукнулся затылком о землю и потерял сознание. Колокол ударял твердо, определенно, и я вдруг понял, звонят у Николы в Красной Церкви напротив Тушарова пансиона в старой московской церкви времен Алексея Михайловича, узорчатой, многоглавой и в столпах. Отошла Святая Неделя. На тощих березках трепещут зелененькие листочки, а у меня, безродного, в моей маленькой комнатке, отдельно от графских и сенаторских детей, сидит гостья. Милая Аркаша самовольно приехала тебя повидать. Помнишь орешник в деревне? Голубочка, помнишь? Булки французские вы зря везли. Мадам Тушар обидно будет. Не влащи, голубчик. По простоте подумала, может, их там в школе-то худо кормят. Мадам Тушар обидно будет. Товарищи тоже смеяться станут. Вот, изволите видеть, таблицы спряжения глаголов «авуар» и «этер». Ну, Господи, ну, Господь с тобой. Все равно, что сиротка теперь. Также по географии описание главнейших столиц Европы, маменька. Помните, стыдно, ведь нас с вами товарищи видят. Храни тебя, ангелы небесные, пречестная мать, Николай Угодник. Голубчик ты мой, милый ты мой. Да, постой, постой, возьми. 4 2 гривны здесь, больше ты сама. Сама-то как раз сейчас не имею. Прости, голубчик, с платочком возьми. Чистенький платочек-то. Еще раз перекрестила. Еще раз прочитала какую-то молитву и вдруг поклонилась мне глубоким, медленным, длинным поклоном. Никогда не забуду я этого. Так я и вздрогнул и сам не знал от чего. Стыдно, что все они сбежались. Смотрят. Ламберт еще, пожалуй, бить начнет. И только через полгода, в октябре, оставшись один в пансионе под праздник Покрова Богородицы, когда все ушли ко всеночной, я вдруг вытянул из ящика мятый голубенький платочек, ей у меня оставленный. Мамочка, мама! Покажись ты мне хоть разочек теперь, приснись ты мне только, чтобы я тебе сказал, как я тебя люблю. Я и тогда любил, а только сидел как лакей. Можно? Ой, пьяная харя, дурак. Дурак, как собака ведь замерзла. Вставай, вставай. Уже сильно рассветало. Иглистый мороз сверкал на снегу, на стене я, сорвавшись с забора, еще сжимая спички, в руке лежал навзничь, и горбоносый человек в богатой медвежьей шубе, в соболе шапке, со сверкающими черными глазами, белое, румяное лицо, как маска, смотрел на меня. Другое, страшное письмо. Сергей Сокольский вместо выхода лакейского испробовал выход княжеский. Признался во всем и просил суда над собой, как над уголовным преступником. В бреду звучали надо мной его слова. Я отвернулся от вас в горном доме, потому что тогда не был в вас уверен. Простите меня. Человек с того света может делать и не такие признания. Бедная Лиза. Но пусть не клянет мое решение. Ваш несчастный последний князь Сокольский. Лежал в беспамятстве ровно 9